Глава шестая. «Отвернитесь!» — кричу трем маньякам-извращенцам, глазеющих на несчастную, окоченевшую от холода беззащитную девушку. Слышали балбесы. «Быренько, развернулись к песку передом, а к морю задом!» — командует Высоцкий. Придурки слушают своего лидера с полуслова. «Иди ко мне, рабыня!» Кажется, теперь он со мной разговаривает. «Чего? Почему ты меня так называешь?» Моему возмущению нет предела. «Потому что с этой минуты ты моя слуга», повторяет каждое слово четко, ясно, выразительно. «Пшел ты? С какой-то стати?» «Да как он смеет называть меня рабыней?» «Потому что у тебя нет другого выбора», смеется дьявольским смехом. «Хотя все же я дам тебе шанс. Если сумеешь доказать, что шаурму делала не ты, так и быть, я тебя отпущу». «Ух, сейчас же пойдем на набережную, и я покажу, где работает моя подруга». «Нет». Внезапно мой собеседник хватается за живот, завывая от боли, как волк на луну. «Кажется, опять начинается, блин. Мне туалет нужен». Швыряет полотенце и, будто покусанный пираньями, выскакивает из воды. «Парни, приведите ее в нашу гостишку, в кафе. Там все обсудим». «Лады, давай только в темпе». Друзья давятся смехом, пытаясь сдержаться. «Пошли, красотка!» Два мускулистых амбала хватают меня под руки, вытаскивая на берег. Парни, несмотря на отчаянные попытки сопротивления, впихивают меня в кафе на первом этаже гигантского гостиничного комплекса под названием «Аквамарин». Слышала про этот курортный отель? Так себе. Умело разрекламированный рай для богатеньких. Место действительно отпадное, но мне не по карману, разве что в мечтах. «Садись!» Меня грубо шмякнули на мягкий диванчик. Осматриваю местность и отмечаю, что официанты ресторанчика недовольными взглядами оценивают мой внешний вид. Оно и понятно, одета я абсолютно не для похода в ресторан. На мне вообще, по сути, нет одежды, я завернута в полотенце. Мои волосы мокрые, спутались, и я периодически подрагиваю. То ли боюсь, то ли это все от стыда. Закончив глазеть, с негодующим перешептыванием между собой удаляются в сторону кухни. Думаю, сейчас они приведут администратора, и начнется скандал. Да, я была права. Через минуту у нашего столика появляется мужчина, лет 30, в утонченном костюме и вальяжным тоном заявляет: «Извините, но у нас запрещено посещение в купальных костюмах и в неопрятном виде». Вздрагиваю от смущения. Мне еще никогда не было так стыдно. Скакиваю с дивана, отзываясь как солдат во время переклички. «Да, сэр, я уже ухожу». Но тут же лечу обратно. Гарри ловким движением возвращает меня на прежнее место. «Сидеть!» Приказывает, словно собаке, а затем к администратору поворачивается. «Мы никуда не пойдем. Эта девушка принадлежит Максиму Высоцкому, и пока он не придет, ни на сантиметр не сдвинется без его разрешения». Администратор бледнеет. «О, прошу прощения за подобную дерзость с моей стороны. Бесплатные напитки в качестве извинения». Откланившись, мужчина моментально испаряется, а я приоткрываю рот от шокового непонимания. «Какого черта происходит? Этот Высоцкий что, сын президента?» Прошло уже чуть больше 30 минут. Надзиратели расположились на диване по обе стороны от меня, зажав меня между своими массивными телами. Думают, сбежать попытаюсь. Так мы провели еще минут 15 в полном молчании. Друзья Высоцкого пялились в телефон, а я — на дотошных посетителей. Гости, зашедшие в кафе, то и дело сверлили меня любопытными взглядами, обсуждая между собой происходящее. Настолько все это надоело, что пришлось спрятаться за меню, сделав вид, будто я долго не могу выбрать блюдо. Ага, выбери тут. Одно блюдо стоит, как весь мой недельный бюджет. Ужас. Наконец, долгожданный мученик явился. Макс ввалился в ресторанчик в новой сухой одежде с чистыми вымытыми волосами, но, правда, бледный, как смерть. Парень подошел к нашему столику и первым делом яростно обжег меня страшным взглядом. Ух, аж перед глазами потемнело. Я желудок промывал, шепнул еле слышно. С тобой все окей? Рыжий задал вопрос. Да, норм, но все еще немного штормит. Это писец полный. Внезапно он снова и так резко на меня глянул, что мои внутренности сжались в комок. А потом как рыкнет. Я едва не посидела на молодость лет. Полюбуйся, что ты натворила, глупая девчонка. Точнее, отравила. Завтра же первый матч по волейболу. Нужно угля выпить и бульончика куриного, проскулила я в ответ, скрывая собственное покрасневшее лицо под мокрыми волосами. Мария, лучше молчи. Чё? Иди сюда. Хватает за полотенце, тянет на себя. А я, блин, неуклюже спотыкаюсь о ножку стула и падаю прямо на парня. Ого, вот так зад. Булки. Слышу слюнявые крики позади себя, сопровождающиеся бурным смехом. Врезаюсь в твердую грудь спортсмена, не замечая, что этот озабоченный нахал только что сорвал с меня полотенце. Все происходит слишком быстро. Придурок! Раздел, прилюдно унизил, в краску вогнал. Все это перед своими надменными товарищами. Не только перед ними. И на глазах у элитного общества отдыхающих. Сейчас, наверное, опять поцелует. Слегка облизываю подсохшие губы, немного позволяя телу расслабиться, и закрываю глаза в неистовом предвкушении. Дурочка, в честь чего такая реакция? Что, понравились дьявольские поцелуйчики с мистером Демоном? А ну слюни подобрали и глаза зажмурили быстро. Парень орет на дружков, пытаясь набросить на мою обнаженную филейную часть утерянное полотенце. Я уткнулась в его грудь и боюсь пошевелиться. Лучше не смотреть на свой позор. Лучше не смотреть. Этот день однозначно войдет в историю как самый позорный день в моей жизни. Наконец, снова полотенце на мне. Еще и чья-то мягкая рука на талии в качестве бонуса. Сказал же, эта девка моя. Не смейте ни глазеть, ни дышать, ни тем более слюни пускать в ее сторону. Высоцкий рычит, как зверь. Какого черта? Что значит моя? Резко отталкиваю хама куда подальше, проклиная за высокомерные слова. Слышишь ты, что значит девка? Что значит моя? Потому что я так захотел, дорогуша. Да и у тебя выбора нет. Знаешь что? Я не вещь, я личность с душой и характером. Не смей так себя вести. Демонстрирую, что и у меня характер не сахарок. Высокомерие ходячее. Да я тебе устрою сейчас веселую жизнь. Ты права, детка. Когда подпишем договор, у меня будет право, а пока... Какой нафиг договор? Полный бред несет мажорчик. Не буду ничего подписывать. Ерунда какая-то творится, честное слово. О добровольном рабозаключении. Демон по имени Максим обжигает мое невинное тельце огненным взглядом. А, не все еще грибы вышли из организма. Ну, все понятно. Опять твои грибы. Похоже, промывание не помогло. Нет, глюки больше не преследуют. Слушай, давай все быстренько закончим и разбежимся. Отмахивается он, демонстративно зевая, будто уже не первый раз заключает подобные сумасшедшие договоры. Сделка с дьяволом, ей-богу. Давай, прошипел я, лишь бы скорее распрощаться с чудовищем и забыть этот гадкий день навсегда. Интересно, а как надменный нахал намеревается закончить сей инцидент? Неужели гаденыш потребует мое тело в качестве расплаты? Значит, ты утверждаешь, что не виновата в содеянном. Диалог продолжается. Ни капельки. Тогда докажи. Опять эта ехидная, но такая очаровательная ухмылка. Пошли на набережную, покажу, где работает моя подруга. Ну что ж, пошли. Сгорают желание увидеть, как ты облажаешься. Звучит очередная порция смеха, адресованная мне с нотками злорадства. А я от желания услышать твои извинения хмыкаю в свою защиту. Никогда, красотка! Весело хохочет он, гордо скрестив подкачанные ручища на своей груди. Максим обращается к дружку-брюнету. Слышь, Гарри, я вполне уверен, что это очередной развод. поэтому подготовь пока договор к нашему возвращению. Тут ты знаешь, как надо». «Да не парься!» Друг надевает очки и достает из своей сумки ноутбук. «Ай, похоже, эти парни из Англии совсем чокнутые. И говорят с каким-то необычным акцентом, потому что иностранцы». Высоцкий грубо хватает меня за запястье и тащит к выходу. Не смея возразить, отчаянно плетусь за этим сумасшедшим, спотыкаясь на каждом шагу, а он весело напевает себе что-то под нос. «Гимн победы!» — глумится мой внутренний голос. «Ага, поражение», — отвечаю собственному вредному «я». «Неужели сие животное не знает, как следует обращаться с девушкой?» «Британская интеллигенция, нафиг!»